Руперт, наконец, смешал коктейль по своему вкусу и направился в гостиную. Слышно было, что там уже возмущаются, куда пропал хозяин. — Эй, погоди! — запротестовал Джордж. — Пока ты не сбежал, еще один вопрос. — Как ты заполучил этот телевизор с передатчиком, которым хотел нас напугать? — Маленькая сделка. Я объяснил, как полезна такая штука при моей работе, а Раши передал намек по начальству. Извини мою тупость, но что она такое, твоя новая работа? Очевидно, это как-то связано со зверьем? Правильно. Я сверхветеринар. В моем ведении примерно 10 тысяч квадратных километров джунглей. Мои пациенты сами ко мне не придут, вот и надо их выискивать. Наверное, вздохнуть некогда. Ну, о мелюзге хлопотать незачем. Моя забота — львы, слоны, носороги и прочее. Каждое утро настраиваю эту машинку на высоту 100 метров, сажусь перед экраном и обозреваю окрестности. Когда увижу зверя в беде, влезаю в свой флайер и надеюсь, что больной оценит мой врачебный такт. Бывают довольно заковыристые задачки. Со львом или тигром управиться несложно. А вот попробуй проткни носорогу шкуру с воздуха анестезирующей иглой. Намучаешься? — Руперт! — заорал кто-то за дверью. — Что ты наделал? Я из-за тебя забыл про гостей. На вот, бери поднос. Эти с вермутом, смотри, не перепутай. Перед самым заходом солнца Джордж поднялся на крышу. По многим веским причинам у него побаливала голова и захотелось улизнуть от шума и толчии. Джин, танцующая гораздо лучше, еще наслаждалась всем этим и не пожелала уйти с ним наверх. А в Джордже спиртное подогрело нежные чувства. И, разочарованный ее отказом, он пошел втихомолку лелеять свою обиду под звездным небом. Чтобы попасть на крышу, надо было подняться сперва эскалатором на второй этаж, потом по винтовой лесенке, огибающей трубу кондиционера. Лесенка выводила через люк на просторную плоскую крышу. В одном ее конце стоял флайер Руперта, посредине разбит был сад, уже заметно запущенный, а с другого конца, с открытой площадки, где стояли шезлонги, видно было далеко окрест.